Наш эфир продолжает программу «Вайнштейн в эфире» с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в мире и как это может отразиться на жизни нас, американцев. Вы знаете, ближе всех к нам находится Канада и Латинская Америка, и вот, значит, с нее, с Латинской Америки, я и хотел бы начать. А в последние 30 дней в Венесуэле практически ежедневно идут массовые демонстрации протеста. И как результат, 37 человек уже погибли от рук полиции, 700 человек ранены и более 1000 человек арестованы. Несмотря на то, что Венесуэла владеет, наверное, одним из самых больших запасов нефти в мире, значит, в стране дикая инфляция, значит, которая привела к увеличению цен в 2016 году в 8 раз. А по прогнозам на 2017 год, значит, может достигнуть 22 000%. Вот просто давайте я попробую объяснить, что это значит для, так сказать, нас, простого человека, если бы мы жили там в Венесуэле. Значит, буханка хлеба, которая 1 января 2016 года стоила, ну, скажем, $1, значит, к концу 2016 года стоила бы уже $8. А к 31 декабря 2017 года, если прогноз окажется правильным, будет стоить $196. $196. А зарплата остается такой же, или вообще идут массовые увольнения, люди остаются без работы и без зарплаты. Значит, вот мне бы лично не понравилось платить $196 за буханку хлеба. Значит, вот и венесуэльцам тоже не нравится, но у них, значит, еще кроме этого происходит экономическая катастрофа, предприятия закрываются, зарплаты не выдаются, сбережения тают, и, естественно, часть населения не может уже покупать еду и лекарства. Из госпиталей исчезли антибиотики и более утоляющие, даже мыло и гигиенические салфетки по отчетам, так сказать, врачей и госпиталей достать почти невозможно. Значит, естественно, социалисты у власти, значит, пытаются консолидировать власть, чтобы удержаться. В Верховном суде Венесуэлы одобрено решение, значит, предложение президента Мадуро, преемника, значит, путинского обамовского друга Хьюго Чавеза, наверное, значит, лишить национальную ассамблею, это типа конгресса у них, право препятствовать усилению власти президента. Значит, как результат, демонстрацию женщин, стариков, детей, школьников и студентов давили бронированными автомобилями, когда они против этого начали вышли протестовать. Реально давили, значит, людей бронемашинами. Вот, как и все остальное, значит, сегодня у людей были камеры, значит, которыми все это заснято и облетело интернет за секунду. Значит, тем не менее, люди продолжают выходить на улицы. Нам и нашим детям нечего есть. Они говорят, мы роемся в мусорных бачках, мы болеем, нам нечем лечиться. И это либо голодная смерть, либо мы выкинем этих гнид, значит, из их дворцов. У них просто нет выхода. Значит, те, кто мог, уехали из страны, но те, кто остались, и это большинство, естественно, понимают, что если режим победит, то их ждет тюрьма по типу той, в которой, значит, жили китайцы при Мао, все свободные, значит, советские народы при Папе Джо, как называли Сталина здесь в Америке. Камбоджа, там, во Вьетнаме, на Кубе сегодня, там, в Северной Корее сегодня. И в массе других стран, где власть, значит, развалив промышленность, начала завинчивать гайки, чтобы выжить и обуздать народ, и пришла к диктатуре, там, не знаю, пролетариату, называйте как хотите. Значит, что же произошло там? В 1999 году, значит, социалист Чавес победил на выборах, пообещав народу отнять нефтяные скважины у богатых и делить доходы от огромных прибылей, значит, от экспорта нефти между всеми жителями страны. Очень благородно и красиво. Значит, когда Шавес пришел к власти, значит, баррел нефти стоил $10, но взлетел во время его правления до $100, в 10 раз, значит, увеличился и дал ему, как и Путину, кстати, возможность выглядеть в глазах народа как избавитель от проблем, как отец нации, там, защитник и тому подобное. Вот же он дает, значит, Чавес национализировал добычу и переработку нефти. На всякий случай все средства массовой информации. Значит, Путин на самом деле сделал то же самое, просто скупив их. Значит, и вообще все, все, что приносило прибыль, было национализировано. Значит, кто был всем, тот стал никем, соответственно. А кто ранее был никем, мог не работать и получать, значит, часть от того, что зарабатывали на нефти. Шавес назвал Америку страной дьявола, а потом сообщил, что президент Буш, младший, значит, и есть дьявол. А к его смерти от рака в 2013 году экономика Венесуэлы производила уже половину того, что производила до Шавеса. А вскоре после прихода к власти его преемника и духовного наследника, значит, Мадуро, цены на нефть упали в два раза до 50 долларов за баррель. Сегодня это уже 46 долларов. Значит, в отличие от России, где власти просто нагло воровали доходы от всего, до чего доставали руки, в Венесуэле они даже этого сделать не смогли. То есть, может, чего-то и украли, но в основном просто развалили, разбазарили. Там. Оно ведь раньше было чье-то, а теперь стало ничье общее, государственное. Но это мы с вами уже проходили однажды, правда? Значит, естественно, социалисты тут же начинают, значит, переписывать конституцию, чтобы превратить бунтующих граждан во врагов народа и заставить армию принимать участие в подавлении демонстраций и мятежей. Значит, как и в России, журналистов арестовывали, били, увольняли, оппозиционеры попадали в тюрьмы, аварии, пропадали, их офисы закрывались, там, так сказать, вдруг, так сказать, им почему-то отказывали в собраниях, там, в общем, как положено. Символику уничтожали, там, хаос, значит, на демонстрациях вырывали, там, так сказать, рвали эти флаги, там, портреты и тому подобное. Значит, хаос или установление в Венесуэле жестокой диктатуры типа кубинской может привести к массовой миграции населения в Латинской Америке, возникновению очагов сопротивления, цены на нефть могут взлететь, что будет очень выгодно России. И разные разведки считают, что в Венесуэле видна дружественная рука Москвы, советующая Мадуру какие-то шаги предпринимать и как бы заверяющая его, что великая Россия будет на его стороне и активно помогать. Значит, кроме того, в странах с гражданской войной тут же заводятся всякие раковые опухоли терроризма, что ни Латинской Америке, ни США, ну, никак не надо. Я думаю, что Белый дом следит за ситуацией, она может оказаться взрывной и требующей от президента Трампа решений и поступков мирового лидера. Значит, если протесты будут продолжаться, они, очевидно, будут продолжаться, то армия решит судьбу страны. Значит, Мадуро будет пытаться отложить выборы. Если армия возьмет контроль под ситуацией, войдет в президентский дворец, там оккупирует улицы, ситуация окажется под контролем. И американцы смогут помочь массовой гуманитарной помощью, врачами, помощью восстановления промышленности и тому подобное. Если армия останется в стороне, то ситуация перейдет в бойню и потоки крови. Если армия возьмет сторону Мадуро, то Венесуэла грозит стать Кубой номер 2 там, или номер 14. Но в еще худшем, возможно, и более нищем варианте. Значит, тюрьмы, репрессии, тайная полиция, там, массовые расстрелы, долгие годы жизни без надежды – это естественное развитие социалистических идей, которые поначалу кажутся такими добрыми, нужными и гуманными, что все, кто им противится, кажутся вообще кровожадными крокодилами. Вот. Ну, а потом оказывается, что кровожадные крокодилы были правы, но уже поздно, они уже сидят под тюрьмом. Как, впрочем, и все те, кто кричал «за», но не оказался самым близким другом у власти. Вот. Ну, перейдем к Европе. Франция. Во Франции, как и предполагалось, значит, самый молодой кандидат в президенты, Макрон, выиграл второй тур у Ле Пен и стал главой французского государства. Значит, Макрон позиционирует себя как центрист, и его выигрыш оказался очень внушительным. Да, по-моему, 65,5% на 34,5%. Могу немножко ошибаться. Он защитник объединенной Европы, и те, кто считает, что, значит, европейское объединение – это положительное образование, вздохнули с облегчением. Значит, Макрон был советником, а потом министром в социалистическом правительстве, и по взглядам он то, что мы называем глобалист. Он близко, с моей точки зрения, похож на Барака Обаму и в каком-то смысле на Хиллари Клинтон. А возможно и на Берни Сандерса. Значит, Макрон возник на политическом небосклоне практически ниоткуда. Значит, 3 года до выборов, организовав политическое движение, которое называлось «На марше» по-русски. Или «Маршируя». Значит, ставшая популярным из-за его энергии, харизмы и умения пользоваться прессой. Значит, Макрон обещает немного уменьшить кошмарную французскую бюрократию, значит, на 120 тысяч рабочих мест, уменьшить расходы правительства на 65 миллиардов в год, а также изменить и смягчить законы, определяющие отношения работников и работодателей. Это не очень понятно, что это значит. Он также обещал новые защиты для индивидуальных предпринимателей, то есть каждой сестричке по сережке. Самые его любимые слова, значит, «on me met temps», у меня ужасное произношение по-французски, но это означает, но в то же самое время, значит, они произносятся каждый раз, когда он обещает одной стороне что-то, но, значит, «on me met temps», но в то же самое время обещает что-то прямо противоположное другой конфликтующей стороне. Я когда-то написал книжку, которая называлась, значит, «В поисках Хью», «Looking for Хью» по-английски. Значит, это была повесть такая приключенческая. И посвятил целую главу обучению героя, значит, политики, где его натаскивали, как говорить фразы, которые разные конфликтующие стороны понимали бы как их подтверждение их интересов. Вот Макрон абсолютно действует, как будто он прочел мою книжку. Правда, я думаю, что он не читал, я сам прекрасно научился. Значит, как говорят американцы, Макрон говорит одновременно с двух сторон его рта. Ну, не надо забывать, что у Макрона нет своей партии, нет ни одного места в парламенте. Значит, эта ситуация практически беспрецедентная. Ему надо будет собирать, значит, коалицию. Значит, левую будет тянуть в сторону Венесуэлы, правую в сторону Швейцарии. Да еще и хакеры, значит, у которых в руках богатый материал, значит, выбранной кампании Макрона, и никто не знает, что еще увидит свет в ближайшие месяцы. Значит, как и в Америке, французы любят позитивные высказывания и оптимистический взгляд на будущее и людей, которые хорошо выглядят на телевизоре. Значит, все будет очень здорово, значит, говорил Макрон, и, значит, это звучало значительно лучше, чем наводнение мусульман приведет к еще большим катастрофам. Значит, лозунг, который озвучивала Ле Пен. Французы либо еще не дошли до точки кипения Средней Америки, либо уже прошли эту точку и увязли в политкорректности. Кстати, перед выборами французское телевидение сделало замечательную передачу. Хочу о ней рассказать. Они останавливали на улицах парижан и спрашивали их, как они относятся к эмиграции мусульманской. Значит, по Франции просто неприлично быть против. И все с восторгом говорили, что да, мы за, мы так счастливы. Следующий вопрос. А готовы ли вы будете на неделю, ну, приютить одного-то, ну, максимум двух иммигрантов у себя дома, если очень надо? Ответ. Да. Тогда корреспондент звал переодетого в мигранта актера и просил на один день приютить его, переночевать. Значит, один из опрашиваемых просто убежал. Двое сказали, что именно сегодня не могут. Как-то дочь болеет, у кого-то там квартира маленькая, кто-то ремонт. Ни один из опрошенных энтузиастов иммиграции не взял на одну ночь одного человека. Вот вам и французы. А возможно, что произошел, кстати, эффект вареной лягушки. А если в кипящую воду бросить лягушку, она будет пытаться из нее выпрыгнуть. А если бросить лягушку в теплую воду, и она расслабится, и очень медленно ее подогревать, то лягушка расслабится и пропустит критический момент и сварится. Может, Франция уже прошла критический момент, и более ничего ей не поможет? Не знаю. Чтобы понимать, надо там жить. О, есть одна большая разница между Макроном и Трампом. Это то, что жена Макрона старше его на 24 года, а жена Трампа младше Дональда на 23 года. Но на политику это, скорее всего, не повлияет. Говоря о горячих международных точках и делах, нельзя, конечно, не вспомнить Северную Корею. На сегодня она окружена со всех сторон флотом США с поддержкой Японии и Южной Кореи. Китай очень не хочет войны у своих границ, тем более атомной. Руководство Северной Кореи продолжает делать вызывающие всякие шаги и действия, показывая, какие они независимые и никого не боятся. Например, недавно они арестовали еще одного американского туриста, обвинив его в шпионаже. Теперь в тюрьмах Кореи сидят четверо американцев, американских граждан. Я думаю, что все корейского происхождения, но американских граждан. Значит, действуют корейцы вызывающие, значит, пугая атомной атакой на американский флот, артиллерийскими ракетными разрушительными ударами по городам Южной Кореи и Японии. Риторика все время повышается. Значит, Ким Джон Ун заявил, что скоро произведет еще одно ядерное испытание. Вот. И, значит, как бы этим, отрицая все те нормы, которые установила Организация Объединенных Наций, утверждала много раз, и его договоренности с Клинтоном, о том, что Клинтон даст ему много денег, а он за это не будет делать разработки в сторону, а Корея в этом не будет делать разработки, значит, в сторону атомной бомбы. Ну, что все, конечно, был обман, это понятно было с самого начала, непонятно было только за Клинтону, может быть. Значит, в течение нескольких последних лет северокорейцы работают на замещение импорта, как и Россия, чтобы, значит, не зависеть целиком и полностью от китайских товаров. В Южной Корее идут выборы, и, скорее всего, либеральный кандидат, значит, по-моему, Мун Джо Ин, если я правильно произношу имя, станет президентом. Тогда, возможно, Южная Корея, значит, признает Ким Чен Уна законной властью и начнет, значит, налаживать экономические отношения с коммунистическим режимом. Что может произойти? Сценарий один. Значит, американцы бомбят Северную Корею, Северная Корея отвечает огнем по Южной Корее, сотни тысяч жертв, и неясно, собственно, что дальше, потому что вопрос не решился. Сценарий 2. Американцы и китайцы полностью блокируют Корею, ситуация накаляется, и чтобы умереть с музыкой, значит, Северная Корея бомбит Южную Корею. Погибают сотни тысяч людей. Ситуация никак не решается. Сценарий 3. Руководителя, значит, абсолютно сумасшедшего Кима душат в постели его близкие друзья и родственники. Все счастливы. Вот я подозреваю, что наши разведки думают сейчас именно об этом варианте. И подозреваю также, что он тоже думает об этом же варианте. Поэтому, значит, как и Путин, очень-очень прикрывается, меняет, следит там, и т.д. Посмотрим. Никто не знает, что будет завтра. Значит, Гаити. Если помните, Америка впустила 55 тысяч гаитян после, значит, кризиса, наступившего в результате землетрясения в 2010 году. Пустила временно, значит, помогла, одевала, учила, лечила, кормила. Значит, время временной визы кончается, и гаитянцы, естественно, ехать домой не хотят. Уже здесь привыкли. Там еще разруха, мало работы, надо понизить уровень жизни, вкалывать, что, естественно, американские либералы не могут допустить, чтобы гаитянцы делали. И, значит, они требуют, чтобы богатые американцы продолжали кормить и поить несчастных, которые ехать домой не хотят. А внутри, значит, нашей родной страны на 1 мая в Калифорнии тысячи нелегальных иммигрантов прошли маршами по большим городам, требуя предоставления им тех же прав, что и гражданам Америки, на которые они абсолютно, с их точки зрения, могут претендовать, потому что им обязаны их дать. Активисты в Окленде, например, опутали себя цепями у входа в администрацию города. В штате Висконсин 30 тысяч нелегалов и поддерживающих их легалов требовали выдавать всем водительские права без разбора, законный человек находится в США или нет. В Нью-Йорке работники фирмы B&H, для которой стало дорого платить аренду в Манхэттене и налоги, кстати, штата, компания решила приехать в Нью-Джерси. Значит, около 300 сотрудников, значит, в большинстве своем легалы, работающие в этой фирме, пикетируют магазины, не дают ему работать и грозятся разорить его, если их заставят ездить на работу в Нью-Джерси, туда, куда фирма собирается переезжать. Им это далеко, а на расходы хозяев им, конечно, наплевать. Значит, либо оставайтесь здесь, либо мы вас разорим, говорят они. При этом пресса и левые называют хозяев кровопийцами за то, что они отстаивают свои интересы, а работников борцами за человеческие ценности за то, что они отстаивают свои интересы. Прав был товарищ Джордж Орвелл. Значит, говоря, все, что говорят и делают противники, это ужасно, неправильно и кошмарно. Но если мы говорим и делаем то же самое, то это наоборот. Правильно, хорошо и похвально. Ура двойным стандартам. Ура современной журналистике, ура, социализму. Мелкими шажками, вползающего в души к нашим детям, калечащего их и убивающего их шансы на свободную жизнь, в которой повезло пожить нам с вами. Как хочется, чтобы они, дети и дети наших детей, эту жизнь не променяли на тюрьму с гарантированной похлебкой. Возвращаемся в программу «Вайнштейн» в эфире. Напомню, телефон в студии 847-400-5200, если у вас есть что сказать или задать вопрос, милости просим. Леон, вы упомянули о маршах нелегалов, которые, так сказать, и после этого упомянули о той программе телевизионной, где сторонникам нелегалов предлагалось ответить на вопрос, могли бы они принять к себе там кого-то из нелегальных иммигрантов и так далее. Я думаю, что как бы это не исключительный случай, потому что вот те марши, которые прошли у нас здесь, причем некоторые мероприятия организованы в том числе еврейскими организациями, такими как ХИАС, а и некоторые синагоги провели свои локальные мероприятия. Вот если бы участникам этих мероприятий, ну и у нас в социальных сетях тут есть такая либеральная бригада, которая по этому поводу тоже очень остро выступала. Если бы вот нашим друзьям в соцсетях, которых некоторых из них мы лично знаем, или участникам этих мероприятий, проводившихся синагогами или ХИАСом, задать вопрос, а скольких нелегальных иммигрантов вы приняли в свой дом? Вы так страдаете за них, у вас сердце обливается кровью, говорите о несправедливости, а скольких из них вы приняли и взяли на свое содержание? Я думаю, что ответ был примерно такой же, как в том телесюжете. Абсолютно в этом уверен, и на самом деле у меня была возможность, значит, как бы задать почти что этот вопрос. Я, значит, участвовал в неком, ну, назовем это лекция, диспьют, семинар, там даже не знаю, что это такое было, где были люди с двух сторон чисто американской проблемы, а именно, значит, больше налогов для того, чтобы помогать бедным. Значит, вот в какой-то прекрасный момент, когда, значит, одна половина, значит, доказывала свое, совершенно говоря, мимо тех, кто, значит, доказывал что-то другое, значит, ваш покорный слуга подошел к микрофону и говорю, что я не могу разобраться, значит, кого здесь больше, кого здесь меньше. Вот там было человек, наверное, 60, может быть, 70 в зале. Не могли бы поднять руки те, кто считает, что надо брать больше налогов там, для того-то, того-то и того-то. Значит, ну, человек там 20-15 поднял руки. Я говорю, а кто против этого? Подняли руки остальные. Я говорю, замечательно. Значит, у меня огромная просьба. Вот, значит, вот здесь столик есть, к которому вы можете подойти и выписать чеки, потому что вы считаете, что надо больше давать. Ну, почему вам уже сейчас своим примером не начать, так сказать, доказывать, что вы, так сказать, готовы на это сделать? Потому что они все кричали, что они готовы. Значит, должен сказать, что ни один человек не подошел к столику и не передал чек. Меня почему-то это не удивляет. А вы помните, что во время избирательной кампании Уоррен Баффет тоже на всю страну заявлял о том, что он платит мало налогов, меньше, чем его секретарша, и необходимости поднять налоги. В то время как сам на протяжении нескольких лет потратил миллионы долларов с тем, чтобы не заплатить налоги, причитающиеся по закону. Конечно, нанимаешь армию адвокатов, которые стоят тебе для него, да, копейки по сравнению с тем, что он должен, и не платишь. Да, не-не, это, так сказать, я близко очень дружил с человеком, который, так сказать, его компания за год делала обычно там где-то миллиард с четвертью, миллиард с половиной, так сказать, долларов оборота. Компания небольшая, но, так сказать, вот такая очень мощная у него, так сказать, структура была. И он как бы по духу левый очень, все время доказывал, мне надо помогать и прочее. Одновременно с этим, мы были партнерами там в одном бизнесе, одновременно с этим он все время мне говорил, только следи, чтобы лишние копейки мы не заплатили. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Да, добрый день, сейчас радио приглушу. Да. Одну минуточку, да, добрый день. У меня вопрос господину Вайнштейну можно задать? Думаю, что да. Да, скажите, пожалуйста, вот я смотрю, американская бабушка лазит по всем эфирам на всех телевизионных каналах уже более полугода и рассказывает о том, что хакеры не дали ей выиграть президентскую гонку. Объясните мне, какую цель она преследует? И зачем это все показывают изо дня в день? Вы бы не могли объяснить? Благодарю. Окей. Я сначала не понял, о ком вы говорите, когда вы сказали «американская бабушка». Вот. Да, действительно, бабушка действительно американская. Значит, очень обидно просто уходить со сцены, когда всю жизнь был на сцене. Правильно? Значит, она себе представить, что она станет бабушкой, не может. Не для этого она всю жизнь, так сказать, готовилась к этому. Она с юности была революционеркой. Ничего плохого в этом я не вижу, так сказать, да? Так сказать, как сказал когда-то Анри Барбюс, если я не ошибаюсь, если мой сын в 20 лет не коммунист, то он, значит, наверное, у него черствое сердце, а если он в 30 лет все еще коммунист, то он дурак. Значит, так вот, она была, так сказать, там, когда-то там коммунисткой, социалисткой, там кем-то еще, начиталась всяких книжек, у нее были идеалы, потом эти идеалы, так сказать, начали исчезать, захотелось много денег, удобной жизни и тому подобное. И вот вдруг в какой-то момент, за секунду, она была абсолютно уверена, еще за 2 часа до того, как огласили результаты, она абсолютно была уверена, что она президент, она уже раздавала, так сказать, должности, она уже летала на самолетах, она... и вдруг бам, и она в стену на всем скаку врезалась. Значит, ее сначала размазало по этой стенке, потом она потихонечку собралась, и никому она нахрен не нужна. Ага! И она полезла, значит, так как она может объяснить с точки зрения либералов очень хорошо, почему же, значит, избрали Трампа, у них одна из задач это, ну, как бы делегитимизировать, боже, как делегитимизация. Трампа, то они с удовольствием ею пользуются, что отвечает на 2 ваших вопроса. Первое, она лезет, потому что это для нее единственный способ продолжать, так сказать, быть в лучах света, а, так сказать, она на телевизионных и радиопередачах, потому что она для них способ доказать или рассказать, почему вот этот, значит, козел вонючий человек, который в мужской раздевалке посмел сказать, что там женщины, там, так сказать, на него бросаются и тому подобное, как же его избрали. Вот и все. А основная идея, на самом деле, либералов заключается в том, что мы deplorables. Те люди, которые, значит, голосовали за Трампа, они вот те самые вонючие козлы, да еще и пьют пиво, чешутся во всех местах и смотрят футбол. А вообще, на самом деле, не исключено, что она попытается еще раз в 2020 году, поскольку на сегодняшний день, как мне кажется, у демократов нет реального лидера. Нет. Это даже демократы не перенесут. Ну, у демократов есть, к сожалению, есть там это самое мадам из Массачусетса. Даже не хочу дьявола имя в суе произносить. Да, Элизабет Уоррен. Ну, да. И есть. Я вас уверяю, что после 2018 года сейчас у них все направлено на то, чтобы отвоевать Конгресс. Или хотя бы частично, или не дать республиканцам получить абсолютное большинство. Значит, bulletproof, то, что называется, 60. Вот начиная с 2018 года начнут выскакивать люди, которые... И, ну, есть много серьезных ребят, достаточно молодых, уже достаточно хорошим списком. Я не хочу сейчас начинать фамилии называть, потому что это преждевременно, но есть, так сказать, 3-4-5 человек, которые могут претендовать на трон. Я сегодня прочитал список из 43 демократов, которые, возможно, будут принимать участие, ну, сначала в первичных выборах, потом 43 фамилии потенциальных бегунов. Mm-hmm. Давайте примем звонок. Пожалуйста, в эфире. Приглушите. Добрый день. Добрый. У меня к вам такой вопрос. Вот скажите, вот когда были избирательные моменты Трампа, он заявлял, что Хиллари Клинтон должна быть в тюрьме, прошло немножко время, может быть, как бы остыл немножко, но на самом деле многие люди, ну, просто хотят расследование Бенгази, расследование их фонда, расследование то, что происходило с ее имейлами. Почему сейчас это замерло и в какой-то тишине? Ведь этот человек должен предстать перед какой-то комиссией, чтобы это все расследовали. Если это уголовное все наказание, это должно быть произойти. Я готов подписать любые, допустим, документы, чтобы это как бы количество людей было согласно с этим. И это много, миллионы. Все говорят, а почему-то тишина. Я с удовольствием отвечу, но, к огромному сожалению, мой ответ будет... не принесет никакой ясности. Значит, я абсолютно с вами согласен. Мне бы очень хотелось, чтобы как Хиллари, так и, честно говоря, Обама и его самые ближайшие люди, которые его окружали, ну, по крайней мере, было проведено расследование по целому ряду вещей, которые меня очень интересуют. Теперь, почему этого не происходит? Значит, я очень надеюсь, что это не происходит, потому что пока этого не происходит. Потому что, господа, так сказать, может быть, кажется, что там 3-4 месяца – это большой срок, на самом деле это за мгновение прилетает, учитывая, что Трамп, в каком-то смысле, как и Макрон, не привел с собой сплоченные ряды партийные. У него не было этого. Значит, приходит демократ, и бум, сразу же все места заняты через месяц, через два. У него все еще довольно большое количество мест в правительстве не занято и не выгнано куча народу, который работает в Белом доме и в всяких очень важных местах, которые вполне возможно делают все возможное для того, чтобы ему не облегчить, а усложнить президентство. У него немножко другие задачи. Плюс огромная проблема с Кореей, которая занимает время, она связана с Китаем и т.д. и т.п. Но я абсолютно уверен, что тихонечко-тихонечко идут внутри агент всяких там и прочее, подборка материалов, выявление того, что действительно происходило. Наконец, так сказать, у нас появилась возможность с правой стороны залезть во всякие архивы, которые тоже, возможно, так сказать, пытались замазывать и каким-то образом убирать с поля зрения и в чем-то разбираться. Это очень небыстрый процесс. Я очень надеюсь, что до конца этого года что-то такое начнется. Но еще бы хорошо, чтобы оно началось без воя всех о том, что это, так сказать, охота за ведьмами. Ну и на самом деле федеральные расследования, как правило, проходят годами. И касается это наркотиков или там фрод какой-нибудь, это происходит годами, потому что они строят дело, что называется, чтобы не просто так, а чтобы уже суд мог принять решение. Это действительно не одного дня и не одного года, возможно, а нескольких лет процесс. И мы не всегда будем об этом знать, потому что, наверное, такие расследования проходят, как правило, очень тихо и публичной шумихи. А так как совершенно непонятно, кто же такой в действительности руководитель FBI, ФБР, да, совершенно непонятно. То есть он настолько делал как бы действия, которые половина которых воспринималась как абсолютно партизанские за демократов против республиканцев, половина, которые воспринимаются прямо противоположным образом. Он совершенно непонятная фигура. Непонятно, почему он остался, непонятно, почему он... Все непонятно про него. Поэтому непонятно. Давайте примем еще один звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире, если вы приглашаете. Добрый день, я могу говорить? Да, пожалуйста. А вы знаете, я ничего не понял, немножко в новостях передаю, что Круз идет как штрейбрехер. Он на Сенате, он будет голосовать против. Разве 50 голосов человек достаточно, чтобы все это сделать в нормальном положении? О чем вы говорите? Нет? Объясните. О чем просто. Вы говорите? Я думаю, что я понимаю, о чем говорим, я могу ответить. Да, пожалуйста. Разговор идет о медицинской реформе, о, так сказать, то, что... Я не знаю, это будет, может, когда-то называться там Трампкер или что-нибудь еще такое. Значит, то, что принято минимальным большинством голосов в Конгрессе и сейчас должно идти в Сенат. Значит, Круз, Рэнд Поль и еще несколько человек числом где-то 7 или 8, сейчас не могу точно сказать, сенаторов, говорят, что в том виде, в котором сегодня составлено предложение Конгресса по закону, их не устраивает. Я абсолютно им аплодирую. Я абсолютно на их стороне. Вот я ничего не понимаю. Это первый раз, когда, так сказать, вот ваш покорный слуга ошарашен действиями президента совместно с Конгрессом. Значит, может быть, есть какие-то подводные камни, о которых мы не знаем, но тогда мы о них не знаем. Значит, то, что мы знаем, звучит следующим образом. Это нехорошая реформа. Она не решает проблем, которые стоят перед Обамакер и перед национальным здравоохранением. Значит, она кое-какие вопросы как бы улучшает, но другие-то она ухудшает. Она оставила несколько очень плохих пунктов из реформы Обамакер, и никаких противовесов этому не дает. Я могу, конечно, опуститься сейчас в объяснение, что я имею в виду, просто, так сказать, не хватит времени на передачу. Как один из примеров я скажу, что она оставила разрешение, то есть требование к любой страховой компании принимать людей с любыми, значит, по-английски называется pre-existing conditions, то есть если ты болен, с тобой что-то там происходит, то, значит, они обязаны тебя принять. Значит, что произойдет в связи с этим? Есть очень элегантное, очень красивое решение, подсказанное, так сказать, высказанное сенатором Рэндом Полом, которому я аплодирую. Значит, человек не платит ни за какую healthcare, не хочет не платить. Значит, Обама, по крайней мере, накладывал штраф на такого человека, да? Значит, никаких денег он не платит. Прошло там 8 лет, кто-то другой платил, он нет. Он упал и сломал ногу, значит, приезжает вместе, так сказать, со своей женой в больницу, оформляют за 5 минут страховку, и его обязаны начать лечить. И тратить те деньги, которые другие люди платили эти 10 лет, пока он не платил. Значит, вылечили ему ногу, он взял и закончил нахрен свою страховку. Единственное пеналти, единственное, которое накладывает сегодняшний проект закона, это если у него больше, чем 63 дня был перерыв между страховками, то первый год с него компания может брать 150% премиум. Окей, я 10 лет платить не буду, потом я пойду полечусь, потом перестану и заплачу в следующий раз, когда у меня будут проблемы, 150% за первый год. Все равно это будет 10 раз меньше, чем то, что я потратил. Это ваша критика этого законопроекта с точки зрения справа. А вот, скажем, сенатор Коллинз, она считает, что в этом законе Planned Parenthood лишается финансирования. И это вызывает у нее, республиканка, к слову сказать, и это вызывает у нее сомнения по поводу этого законопроекта. То есть в Сенате есть сенаторы, которые не приемлют этот закон с разных точек зрения. Да. И поэтому я, когда говорил об этом, мне казалось, я высказал сомнение по поводу того, что вообще этот закон пройдет через Сенат. Я думаю, что не пройдет. И, как сказал Чарльз Краутхаммер, что он тоже сказал, что закон, скорее всего, через Сенат не пройдет, и сказал, что в течение менее чем 7 лет мы придем к социалистической системе здравоохранения, то есть single payer. Вот такой пессимистический прогноз. А как вы думаете, прав, согласитесь вы с ним или нет? Если не будет внесены изменения в существующий закон, либо существующий закон будет отменен и принят рыночный вариант закона, ну, со всеми необходимыми, safeguards, помощью для тех, кто действительно не может, действительно болен, действительно там, стар там, или что-то еще. Вот если не будет принят нормальный, настоящий рыночный закон, то да, я не знаю, 7 лет, 8, 14 или 5, но мы, конечно, вынуждены будем спасать то, на что рассчитывали те люди, которые писали Obamacare. Мы должны будем спасать американское здравоохранение, и единственный способ будет это передать все в руки государства. Ура! Социализм победил. Да. И боюсь, что вот после того, как Нижняя палата проголосовала за реформу здравоохранения, не зря возрадовались демократы. Они возрадовались, теперь они взяли на вооружение. Ну, опять тот лозунг, что республиканцы хотят всех убить, все будут умирать на улице. И средства массовой информации в подавляющем большинстве будут поддерживать эту ложь. И я боюсь, что результаты промежуточных выборов приведут к тому, что республиканцы утратят большинство в Конгрессе и в Сенате. И тогда уже демократы смогут принять, так сказать, закон, по которому, ну, который проталкивает Барни Сандерс, Медикер для всех. Хотя никому в голову не приходит просто взять и посчитать арифметику. На сегодняшний день, вот просто взяли бы любой демократ, любой либерал, который хоть немножко знаком с арифметикой, взял бы калькулятор и посчитал. На сегодняшний день две программы, Medicare и Medicaid, обходятся правительству, налогоплательщику, простите, обходятся налогоплательщику, работающему, платящему налоги, почти в триллион долларов. Ну, во всяком случае, больше, чем военный бюджет. То есть там где-то 700-800 да. миллиардов долларов. Да. А если Ну и количество людей, которые на этих программах, оно, конечно же, меньше, чем количество тех, которые имеют страховку либо так, либо иначе. Так вот, посчитали бы, во сколько же обойдется вот это, вот этот Медикер для всех, если все 320 миллионов человек, плюс еще за это время приедет, я не знаю, сколько миллионов с разных концов света, которые не будут работать, а будут, так сказать, получать бенефиты. Во сколько же обойдется все это удовольствие американским налогоплательщикам? Ну, я думаю, что это настолько переделает Америку, что мечта социалистов превращения Америки в розовую Европу наконец произойдет. Значит, и поэтому мы все должны через своих представителей всячески этому сопротивляться. Америка так построена, что наши представители в Конгрессе и в Сенате зависят от наших голосов, и если они видят, что есть пусть не так много, но очень активных людей, то они понимают, что, значит, будут демонстрации, что будут протесты, так сказать, что будут приходить на их выступления и что-то такое доказывать, радио, телевидение это будет подхватывать. То есть надо создавать ту атмосферу, при которой они понимали бы, что идти в левую сторону не нужно. Теперь я совсем не уверен, что республиканцы потеряют, могут даже потерять в Конгрессе большинство, но вот в Сенате там, конечно, более сложная картина. И с моей точки зрения, единственным мерилом успеха Трампа этой администрации и, соответственно, партии будет, поднимется ли жизненный уровень так, чтобы его ощутили до 2018 года жители страны, или не поднимется. Сейчас мы вернемся к этому вопросу. Давайте примем звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос к вам обоим. Скажите, пожалуйста, вы оба когда-нибудь пользовались Медикейром или Медикейдом? Нет, я нет. Я да. Да. Окей. Скажите, почему вы считаете, что вы заслуживаете, а остальные американцы не заслуживают системы, как Medicare? Не понимаю вопроса, я прошу прощения. Если можно уточнить, действительно не понимаю. Вы сказали, что всех посадить на Medicare это нельзя. Это мы не выдержим, в смысле, в денежном отношении. И поэтому я спрашиваю, как решить, кто подходит под Medicare, а кто нет. Ну, вы, наверное, знаете. Можно я вам задам встречный вопрос? Вы, очевидно, отдаете себе отчет в том, что Medicare – это программа для тех, кто идет на пенсию, правда? Это те, которые проработали здесь и заплатили за эту систему. Да нет. Ну, во-первых, не все, кто Заплатили. Так, секундочку. Во-первых, абсолютно верно. Те, кто работали и, выйдя на пенсию, получают страховку Medicare. Но я вас спрашиваю, вы понимаете, что программа Medicare существует для людей, которые вышли на пенсию, или вы этого не понимаете? Я понимаю, но я вас спрашиваю другое. Вы говорите, понимаете, у нас сейчас 70 миллионов людей сидит на Medicare. 70 миллионов. Так. И будет еще больше сидеть. Вы же не откажете людям, которые не в состоянии платить, которые не зарабатывают. Ну, послушайте, если дальше следовать либеральной политике, то количество людей, которые будут не в состоянии оплатить свою медицину, будет еще больше. Если при вашей поддержке, при поддержке людей, которые придерживаются ваших взглядов, экономика будет опускаться, а не расти, то количество людей, которые не в состоянии оплатить свои медицинские расходы, будет расти. Это первое. Второе. Если вы будете миллионами тащить сюда людей из разных уголков страны, которые не только не могут работать, но и не хотят, и не в состоянии по объективным или субъективным причинам, то таких людей еще больше вырастет. И как же вы собираетесь все это, так сказать, решать эту проблему? Я говорю о тех людях, которые здесь живут, которые здесь прожили, которые здесь заработали Medicare. Да как, это бред какой-то. Кто же вам сказал, что речь идет о тех людях, Ни я, ни Леон, я думаю, мы не имели в виду и не произнесли ни слова, что люди, которые здесь работали, которые заработали и платили, не имеют права на Медикер. Но при этом я должен вам сказать, что Медикером пользуются не только те люди, которые отработали и заплатили за него, но и те люди, которые вообще ни одного дня не работали. Я не знаю, для вас это секрет или нет? Медикером не пользуюсь, медикером только пользуются. Так, все, все, вы просто ничего не знаете и пытаетесь обмануть наших радиослушателей. Леон, вы хотите ответить, пожалуйста? Да, конечно. Значит, Medicare, с моей точки зрения, это программа в основном для тех, кто всю свою жизнь, то есть, а по крайней мере создана была, всю свою жизнь работал, отдавал деньги, которые должны были складываться где-то, значит, с этой целью. И дальше он в конце своей жизни имеет возможность за то, что он отработал и вложил, как бы получать, так сказать, вознаграждение, так сказать, возмещение своих расходов. А, значит, на сегодняшний день, если действовать по тому, как предлагает Берни Сандерс, то совершенно непонятно, каким образом те, кто останутся работать, могут обеспечивать все государство. То есть кто-то должен же эти деньги вносить, значит, совершенно неминуемо начнется борьба с высокими заработками врачей, потом с высокими заработками госпиталей и всех остальных. Значит, и неминуемо совершенно государство станет вот этим самым единственным источником дохода у всех работников медицинской профессии, и придет вот та самая социалистическая система, из которой лично я убегал, потому что медицина, когда я уезжал из Советского Союза, была совершенно ужасной. И этому есть абсолютно объективные причины. Леон, к сожалению, времени больше не осталось, посему спасибо вам огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо вам.